пьяный, больной, сумасшедший. Даже в темноте все немедленно отмечают, в каком волнении и смятении находится Асканио Триндаде. «Что с вами, капитан Асканио?» Капитан утренней зари из поэмы Барбозы входит в залу с искаженным лицом, с безумными глазами. Он отыскивает Тиету, стоящую рядом с Падре, простирает руку, чтобы указать на нее, хрипло, с трудом выкрикивает ужасным загробным голосом. «Вы знаете, кто она? Вы думаете, она вдова, владелица фабрик, мать семьи? Она всего лишь содержательница публичного дома в Сан-Пауло. Этим живет. Рассказала мне все другая. Я попросил ее руки, она мне ответила: не могу, я проститутка. Она занимается своим ремеслом в доме свиданий этой отвратительной особы, которую принимают здесь за святую. Две шлюхи и один шут». Усевшись в катер Элиезера, Тиета требует, чтобы он поторопился. Лунный свет отражается в водах реки. Тиета наклоняется вперед, как будто так она сможет придать моторке большую скорость. Пето на площади указал ей, куда направилась Леонора. Кузина почти не могла говорить, она шла вся в слезах, послала его найти Пирику, уехала раньше. Должно быть, уже прибыла в Мангесеку. Элиезер показал Тиете огонек на реке, слышен далекий шум. Это возвращается катер Пирики. «Где Леонора?» «Там». Я спросил, хочет ли она, чтобы я подождал. Она отказалась. «Нет, она останется, пробудет в Мангесеку несколько дней». «Что с ней случилось? Она без конца плачет. Сердце прямо разрывается». Элиезер причалил лодку к песчаному берегу Мангесеку. Он помогает Тиете высадиться. При свете луны они замечают группу в конце пляжа, у подножия огромных холмов. Ночь бесподобно мягка и прекрасна, воды спокойны. Тиета бежит, за ней следует Элиезер. Жонас, обернувшись, говорит: «Она бросилась с высокого берега. Как поднялась туда, никто не заметил. К счастью для нее, Даниэл и Будиан как раз вышли на рыбную ловлю. Услышали падение тела в воду. Будиан втащил ее в лодку». «Идиотка!» Леонора узнала голос. «Прости меня, мамочка. Скажи им, чтобы они меня отпустили. Я хочу умереть. Никто не сможет мне помешать». Тиета становится на колени, приподнимает голову Леоноры и бьет ее по щекам. Тяжелой рукой со злостью ударяет ее по одной, по другой щеке. Рыбаки не вмешиваются, не останавливают ее. Леонора даже не защищается. По берегу бежит командант Дарио, которому только что сообщили о происшествии. Тиета приостанавливает наказание, пытается поднять свою подопечную. «Поехали!» «Что случилось, Тиета? Что произошло?» Команданте помогает поставить девушку на ноги. «Нора поссорилась со Асканио, пыталась утопиться». Она протягивает руку на прощание. «Передайте Доне Лауре, команданте, что я прощаюсь с ней». «Прощаетесь? Почему?» «Я возвращаюсь завтра в Сан-Пауло». «А как же компания, Тиета? Вы что же, покинете нас?» «Я уже не смогу быть вам полезной, команданте. Но двигайте барку вперед. Спасайте крабов, если сможете». В лодке Тиета предупреждает Леонору: «Если заговоришь еще раз о смерти, я тебя изобью». Мангесеку теряется из виду. Вода и песок, залитые лунным светом. Тиета погружена в размышления, глаза ее сухи. Через щели жалюзи кое-кто наблюдает за двумя женщинами, пришедшими из гавани. Дона Эдна, например. Но в доме Перпетуи двери и окна заперты. На тротуаре выброшенные чемоданы, сумки и баулы Тиеты и Леоноры. Дона Милу и Дона Кармазина опекают Леонору, переодевают ее, заставляют улечься. В доме старой акушерки слышится кипение на огне снадобий и лекарств, отвар из трав для успокоения нервов, гоголь-моголь, чтобы разогреть тело и восстановить силы.